пока не построили. Он затянулся. А надо чистить. Понял? Кто не подходит новой жизни, того перековывать, терять время. Кончать надо эту музыку. Чистить страну в общем масштабе. «А если ты не подходишь?» — озлобляясь, спросил Климов. «С тобой как?» «Я?» — усмехнулся Селезнев. «Я не подлежу новой жизни?» Он засмеялся, потом стал серьезен. «А уж если и я не подлежу, и меня к стенке, и точка. А ты как думал?» Он помолчал. Потом закончил, улыбаясь почти застенчиво. «Только я-то, Климыч, как раз к ней подлежу. На людей я посмотрел. В большинстве дрянь народишка. И по анкете, и по направлению поступков. Так что именно мне и таким, как я, порядок наводить, дорогу для новой жизни прочищать. А ты говоришь, не подлежу». «Одно все время думаю», — сказал Климов. «Страшное будет время, если ты и такие, как ты, получат возможность чистить землю, как ты хочешь». «А ты как думал?» — сказал Селезнев с глубоким спокойствием. «Конечно, страшное для некоторых. Зато выскоблим. И до дна». Глава 7. Он открыл глаза. Вокруг скатывали матрацы. Селезнев добривался, макая помазок в железную мыльницу на подоконнике. Климов вскочил и принялся за дело. Через 15 минут, когда вошел Клейн, бригада была уже готова к рабочему дню. Побледневший, но свирепо поглаживающий усы Клыч провел начальника к себе за перегородку. Через несколько минут они появились в комнате, и Клыч объявил: «Товарищи, работаем так. Товарищ Клейн едет в военный госпиталь, где лежит Климбовская. С ним едет Селезнев. Он должен расколоть раненого бандюгу. От этого Селезнев зависит очень многое». Селезнев хмуро окинул его взглядом. «Лучший кусочек предложили». Клыч взглянул на него и тоже нахмурился. «Ты, братишка, работаешь в военизированном учреждении и слушал сейчас приказ, а не бабий треп. Продолжаю. Я еду в домзак, занимаюсь Тюхой. Там у нас некоторый успех. Вчера Тюха просил прислать к нему священника. Я прислал, хоть вроде не по уставу, так что исповедался грешник, теперь сам просил, чтобы я приехал. Климов едет со мной. Тут остается Ильин. В случае необходимости действовать вместе с оперативной группой. Все». Прибежал запыхавшийся Потапыч с пачкой фотографий в руке. «Судари мои, уже собрались? А карточки-то, карточки!» Он быстро раздал всем фотографии широкоскулого чубатого хлопца с узкими глазами, мощными надбровными дугами и губастым ртом. «Всем покажите, всем! Может, узнает кто?» «Благодарю за службу», — сказал Клейн. И Потапыч порумянил. В домзаке их знали, и через минуту они уже шли по узкому мощеному двору, со всех сторон охваченному каменными стенами. Несколько арестантов скребли метлами по каменным плитам. Один, широкоплечий и чем-то знакомый, оглянулся. Климов остановился. «Филин». Клыч прошел через двор тюремного лазарета, а Климов подошел к бывшему сослуживцу. Филин ждал, косо улыбаясь. Лицо было серое, Глаза смотрели угрюмо.